Глава 9. Я сняла ключ с цепочки, и до конца дня он сжег ладонь в кармане. Нужно вернуть его и разорвать все отношения. Эта мысль похоронным колоколом звучала в голове, заполняя горечью нутро. Лорд очень быстро понял, что Арсенчик и я одно лицо. За ним поймут и остальные. А там и до моей маленькой тайны недалеко. Отправят на костер, как пить дать. Отправят. «Беги, беги, беги!» — слышался мне ускользающий шепот в гуле голосов гостей. «Тебя найдут, найдут, найдут!» Тревожно вглядываясь в разномастную толпу, я пыталась разглядеть все, что можно отнести к подозрительному. Пристальные взгляды, неподходящее под общее приподнятое настроение выражение лица. Кажется, у меня начинает подтекать крыша и развивается паранойя. А это значило, что пришла пора сказать лорду «прощай» и встать на крыло, чтобы наматывать горькие ленты дорог по многочисленным мирам. Благо, что карты сами шли в руки. Все гости собирались остаться в академии до утра, и у меня было время для последнего свидания с моим красавчиком. 5 минут счастья до начала конца. Потом утром, в суете прощающихся и убывающих, мне легко будет затеряться. Тут мелькну эльфом, там прокрадусь в настоящем облике, так, глядишь, и выберусь. К сожалению, Шаротика и Мирьям тоже придется покинуть. Как-то уж больно подозрительно подобная трепетная забота великих Игнис о простых смертных. Да и чутье подсказывало, что неспроста все это, ох, неспроста. А оно меня пока еще не подводило. Наилучшим решением дилеммы станет удаление из уравнения одного неизвестного — меня. Если Игнис и впрямь не затаили камня за пазухой, то очень скоро Шарот и Мирьям смогут покинуть вместе с животными ботанические сады. А вот если цель драконов — я, то при пропаже меня удерживать низкородных им также станет не с руки. Неблагодарная девица сбежала, бросив самых близких и дорогих людей. А значит, шантажом ее, то есть меня, не взять. Может быть, в надежде поймать меня, они поддержат орка и ангелу сверх срока еще пару месяцев, но потом сдадутся и выпнут их за ворота. Я умею ждать. Главное заранее предупредить Шарота с помощью вершочка о своих планах и затаиться где-нибудь. Волшебный ларчик Мирьям при мне. Перерисую именную печать под какую-нибудь Мекабндру Верель. Наставлю по лицу конопушек или вовсе бородавок, да и спрячусь на видном месте, где точно искать не станут. Где-нибудь под самым носом у Игнис. В полотерке казарм стражников или в подавальщице в харчевню рядом подамся. Так я буду и на виду, и в курсе происходящего. Между собой мужчины тоже языками почесать любят, похлеще кумушек базарных, а на прислугу внимания обращают мало. Тем более, если служанка будет страшна, как смертный грех. С этими мыслями я произвела быструю сортировку и сбор вещей, решив взять только самое ценное, чтобы иметь возможность в любой момент схватить котомку и бежать. По итогу их оказалось немного. Вершочек, шкатулка с гримом, одна смена белья и одно простое платье. Все. Остальное — браслеты, кулон, мужская одежда — были на мне или причислены к разряду барахла, который я собиралась безжалостно бросить здесь. К последнему, даже не дрогнув сердцем, я отнесла и треклятые сапоги, из-за которых вся эта история и заварилась. Время близилось к часу икс, а Айя все не объявлялась. Мы расстались с ней на стадионе, когда лорд утащил меня, и больше не виделись. Прождав подругу еще полчаса, я накинула личину Арсенчика и направилась к городку преподавателей. Старательно избегая любопытных глаз, дала приличный крюк, чтобы пробраться малолюдными тропками. И невольно стала свидетельницей преинтересной сцены. Капитан команды грозовых драконов очень недвусмысленно прижимал к дереву самую благоразумную деву факультета — арчанку Эрайнут Калор. Он что-то очень пылко ей вещал, сомкнув в объятиях. Но я, вот же беда, не могла разобрать ни слова. Решив, что подруге вполне может понадобиться помощь в пресечении домогательств, я почти ползком подкралась ближе. Ладно, вру, мне просто стало любопытно. Эрайна была хоть и очень миниатюрной для арчанки, однако ее вполне развитая мускулатура прямо указывала на то, что в случае чего спасать мне следует этого красавчика, а никак не наоборот. «В нашей академии тебе, несомненно, понравится». Закончил речь он, перехватил ее ладонь и страстно покрыл поцелуями, томно поглядывая из-под густых ресниц. А на этой самой руке я, к своему удивлению, разглядела очень похожий на свой узор. «По договору я обязана проучиться здесь год», — неожиданно легкомысленно хихикнула Эрайна и легонько щелкнула его пальцем по носу. «Имей терпение, после я переведусь в вашу горную обитель, если она и впрямь так хороша». «По закону нас нельзя разлучать, мы истинные», — возмущенно взвился парень, а я всерьез навострила уши. «Сами боги связали нас узами брака, обряд в храме теперь только формальность. Я отправлю официальное требование руководству твоей академии, они не посмеют отказать». Эрейна вновь мелодично засмеялась и хитренько на него прищурилась. «Что ж, отправь, отправь. Только вот меня забыл спросить, а хочу ли я перевестись? Стоит ли перевод того? Не поменяю ли шило на мыло? Дорогой, я хочу получить хорошее образование. Пеленки и распашонки сейчас — не предел моих мечтаний». «Любимая, если б не восхитительный отвлекающий маневр твоей девичьей команды, уж извини, но сегодня мы размазали бы вашу команду по драгбулу на поле, а не приняли позорную ничью». Пылко заверил он, сжимая в ладонях ее руку. «В Академии грозовых драконов очень жесткий отбор, неженок там не держат. У нас каждый день по 3 тренировки, не считая стандартной ежеутренней 3-часовой физической разминки. Ваши парни перед нами слюнтяи и маменькины сынки». Мне его хвалебные слова показались описанием какого-то адового пекла. Ё-моё, сплошная физра. Но судя по азартно заблестевшим глазам арчанки, ей эта ода пришлась по вкусу, и она уже готова была убыть туда с этим горцем немедля. Вот уж правду говорят, муж и жена — одна сатана. Они прильнули друг к другу в поцелуе, а я, решив, что более ничего интересного не услышу, отползла в сторону преподавательского городка. Крепко призадумалась при этом. Я прекрасно помнила, как декан на поле сказал ректору, что несколько вспышек истинности было. А теперь вот Эрейна, капитан команды соперников, похожий на мой узор на руках у них, и заявление, что они истинные. Нет, я, конечно же, читала на земле фэнтези и прекрасно знала, кто такие пара, которые предназначены богами быть вместе отныне и навсегда. После встречи истинные только друг другу могли испытывать влечение, иметь детей и чувствовать себя счастливыми. Этакие половинки некого божественного целого. В разлуке же они впадали в такое депрессивное состояние, что быстро умирали от тоски. По словам этого Игнис, выходило, что истинная связь приоритетна по закону, и никто не имеет права их разлучить. А чего же тогда Айя, зная про мою метку, так без устали талдычит, что совет старейшин их эльфийской империи будет против, и нас с деканом все равно разведут? Разве это возможно при истинной связи? Или у них тут какая-то особая истинность? Как в некоторых книжках, которые мне попадались на земле пару раз. Там истинные умудрялись и отказаться от своей пары, и предать, и при сформировавшейся связи налево так активно по-спринтерски бегать, что весь сакральный смысл этого понятия принижался и сводился к тем кляксам в паспортах, что некоторые заводят по молодости ума. Прям как я, когда-то. В голове зароились вопросы, ответов на которые у меня не было. По-хорошему, нужно посовещаться с каким-нибудь коренным жителем, чтобы просветиться. Вопрос только, с кем лучше? С Айонелли или деканом? Шаротика я отмела сразу, незачем батю пока травмировать сообщением, что доча замуж умудрилась выскочить. Самой сперва во всем нужно разобраться. А потом уже можно повелительно простирать длань в сторону ректората и надменно вещать орку. Карфаген должен пасть. Если здесь бытует более свободный вариант истинной связи, то мой беловолосый красавчик недолго будет страдать, когда я исчезну. Как я уже говорила, постепенно все само по себе и рассосется вместе с меткой. Но что, если это отметина на руке — подтверждение классической истинной связи и смертью от тоски и же с ней? Что, если я уйду, а мой лорд... Святые помидоры, даже подумать о таком страшно! Я беспрепятственно миновала калитку, поднялась на крыльцо и на мгновение замялась перед дверью, открыть ключом или постучать. Мироздание избавило меня от решения еще и этой дилеммы, оказалось, не заперто. Стараясь ступать неслышно, я прокралась внутрь, осматриваясь и не торопясь снимать с себя личину Арсенчика. Вдруг лорд не один. С порога обоняние учуяло запах запеченного мяса с травами и овощами. И, судя по вкрадывающимся в аромат ноткам гари, овощи у лорда, как и у всех начинающих кулинаров, не удались. Доверившись носу, я без труда обнаружила кухню. Замерла на пороге, не без удовольствия разглядывая хмурящегося на свое творчество декана. Он вперился таким грозным взглядом в противень, будто размышлял, а не объявили ли ему эти строптивые малявки войну. Повернув на кулоне центр, я скинула личину эльфа и шагнула через порог. «Что, лорд де Валерстриэль, правду говорят, что мужчинам лучше доверять только мясо?» Все-таки не удержалась от веселого хмыканья. При виде меня его лицо преобразилось выражением такой неподдельной радости, что не осталось и капли сомнений. Мой лорд действительно счастлив меня видеть. «Ты пришла!» С каким-то неимоверным облегчением выдохнул он, но тут же бросил гневный взгляд на неудавшееся блюдо и поморщился. «А у меня как нарочно!» Рассерженно фыркнул и принялся стягивать с себя фартук. Я поспешила остановить его порыв. Нырнула за спину, аккуратно повязала передник обратно. Уж больно в нем он был хорош. Вот бы еще под этой тряпочкой совсем ничего не было. Эх. Хитренько заглянув в его распахнувшиеся от удивления глаза, пояснила. Мясо наверняка вам удалось. А чтобы подсластить горечь от неудачи с овощами, предлагаю вместе испечь что-нибудь. Вы любите сладкое, лорд?» В ответ он скользнул по мне таким говорящим взглядом, что и без слов стало понятно. «Очень. Особенно если этим сладеньким буду я». И тут же, будто устыдившись пошлых мыслей, смущенно отвел глаза в сторону, порозовел щеками и еле слышно пробормотал. «Да, наверное», подстегивая на непристойные мысли уже мою неуемную фантазию. «А что, если сегодня?» «Нет, подумаю о таком чуть попозже». «В таком случае необходимо заплести волосы», продолжила провоцировать его. «А это значит оголение ушей». Он вновь опалил меня жарким взглядом, дрогнув ноздрями, шумом втянул воздух и покорно сел на табурет, доверив эту честь мне. Я взялась за дело, не без удовольствия касаясь его волос. Но противная, ехидная мыслишка так и свербела внутри, требуя мести за подвергнувшееся порицанию голое ухо Арсенчика. «Лорд, а как же действие, порочащее в первую очередь себя?» не удержалась от подколки. Бросив на меня нечитаемый взгляд из-под ресниц, он хмыкнул. «Мы с тобой обручены, кошка. Жене и мужу дозволительно смотреть и касаться ушей друг друга». Мгновение помолчав, предложил с легкой хрипотцой в голосе. «Хочешь коснуться? Не бойся, ты можешь потрогать их». Я была с радостью потянулась к ним, но чутье просигнализировала о западне. Уж больно подозрительно тих стал лорд, как-то слишком наигранно демонстрировал безразличие и расслабленную позу. При этом чутко следил за малейшим движением моих рук. Как хищник, который делает вид, что спит, а на деле давно уже нацелился на беспечно прыгающую рядом добычу. Засомневавшись, я намеренно скользнула пальцами мимо, собирая пряди и не касаясь его ушей. Легкий разочарованный вздох стал подтверждением догадки о ловушке. «Тебе неудобно, кошка? Можешь сесть ко мне на колени». Соблазняя меня бархатом в голосе, предпринял еще одну попытку. «О да, очень неудобно, дорогой лорд». Тело уже готово сдаться победителю и умоляет принять горизонтальное положение и так продолжать общение, а не на подгибающихся ногах. Но нетушки-нетушки, никаких коленочек и диванчиков. То, что кое-кто тут привык быть исключительно сверху и всегда держать ситуацию под контролем, это я уже поняла. Однако в мире существует гораздо больше интересных поз. И мы планировали только поужинать вместе, разве нет? Огибая и открывая его остроконечные прелести, я торопливо доплела косу дракончиком, которая, кстати, ему неимоверно шла. Не удержавшись от хулиганского поступка, наклонилась и, едва не касаясь его ушей губами, прошептала. «Сладкое, дорогой лорд, полагается есть в самом конце». Ответом мне были прикрытые глаза и стон на грани рычания, будто появившийся от смеси из удовольствия и нестерпимой боли. «О, пречистая, дай мне сил, богиня моя, молю, можно сразу десерт?» Я хохотнула и с садистским наслаждением отрезала. «Нет, его еще и приготовить нужно». И очень вовремя успела увернуться от загребущих рук лорда, пытающегося меня обнять. Шутливо погрозила ему пальчиком, на что он разочарованно рыкнул. «Жестокая». Мне с трудом удалось подавить коварную ухмылку. «О, если бы ты только знал, что тебя ждет после. Вот тогда ты и будешь говорить мне «жестокая», а вернее, стонать и умолять о пощаде. Ну или просить еще, там уж как пойдет». План по приготовлению этого красавца уже сформировался в голове, но я решила еще немного помучить его ожиданием ласк. Хорошее блюдо требует выдержки и терпения. Уняв протестующее внутри либидо, прошла к кухонному столу, оценивая масштаб произошедшего бедствия с основным блюдом и примечая ингредиенты. Из необходимого имелись только яблоки в вазе. Взявшись за расчистку рабочего пространства, я озвучила лорду список продуктов. Лорд напоказ поморщился, демонстрируя, что заниматься стряпнёй не настроен, но любопытство и мой решительный вид вынудили его подчиниться. Он достал из шкафчиков все, что назвала, и замер рядом, почти по-детски восторженно сверкая глазами, словно я была волшебником, который вот-вот явит ему чудо. «Мы с вами сейчас будем делать очень простой пирог», — пояснила ему. Шарлотка так и крутилась на языке, но, решив, что это женское имя выдаст во мне землянку, озвучила более-менее подходящий вариант. «Яблочный. Приготовив один раз, вы сможете повторить его по памяти в любой момент, и результат вас всегда порадует». Сопровождая слова действиями, я разбила в глубокую миску яйца, отделив белки от желтков. Их лучше взбивать раздельно, тогда тесто получится сказочно белоснежным. Сахар пока не добавляем, иначе ничего не получится. Неплохо было бы сделать эту трудоемкую работу каким-нибудь местным аналогом миксера, но я не знала, как подобное устройство здесь называется, поэтому решила воспользоваться старым, проверенным методом ручного труда. Лорда, конечно же, не своего. Чего это он будет просто так топтаться рядом, весь такой красивый и не при деле? Ему под удивленный всхрап и поручила. «Мы же решили вместе готовить, ведь так?» насмешливо подметила в ответ. Сама взялась за подготовку яблок, но увидев, что мужчина просто угрюмо плещет в миске венчиком, вернулась и, положив свои ладони поверх его, стала показывать, как это делается. Лорд тут же радостно воспользовался возможностью, извернулся, и я оказалась зажата между его рук. На мое возмущенно вскинутое лицо, невозмутимо продолжая взбивать белки, с невинным выражением передернул плечами. «Что? Мы же решили вместе готовить, ведь так?» И все же не сдержался от мстительного оскала. «Ах ты ж проказник! Каков хитрец!» Что ж, стоит признать, переиграл. Но не уничтожил, всего лишь 1-1. «Верно», — театрально разочарованно вздохнула. «Только так мы будем готовить до самого утра, и до сладенького совсем-совсем не доберемся». И в деланной печали поникла плечами. Не забывай хитренько косо поглядывать на лорда. Лицо мужчины отразило стремительный мыслительный процесс. Глаза метнулись с миски на меня и обратно. И, судя по всему, жирный намек был верно истолкован. Лорд отложил в сторону венчик, направил в емкость указательный палец, и там неожиданно закрутился маленький водоворот. Я не сумела скрыть восторг. «Ого, лорд де Валерстриэль, а как вы это делаете?» Рука сама собой потянулась к браслету с бусинами-болванками. «Нужно срочно стырить такой магический миксер». В самый последний момент успела ее отдернуть. Лучше на глазах у лорда подобного не делать. «Ты можешь называть меня по имени кошка». Самодовольно сияя, проурчал мне на ухо, заставляя искорки мурашек рассыпаться под кожей. Подобная магия доступна всем. И нехотя признал. Правда, удержание такой миниатюрной воронки требует большей концентрации. Полагаю, будет полезно ввести для девушек дополнительные уроки по бытовой магии. В ответ я азартно покивала. Практические магические занятия уж всяко лучше и интереснее какой-то там физры. Совершенно позабыв при этом, что собралась сбежать из академии утром. И раздосадованно поморщившись, ну вот почему все у всех как у людей, а у меня исключительно через чакру призыва приключений. Учись я здесь под своим именем, может, и не было бы необходимости бежать. Подумаешь, попытались бы мне сосватать какого-нибудь дракона, отбрыкалась бы от такого принца уж как-нибудь. Зато сколько интересного узнать могла бы. С другой стороны, девушки упоминали, что они при поступлении проходили проверку на каком-то артефакте. А ну, как бы выявил он мою хамелеонскую суть. И все, суши весла, дорогая. Они тебе в качестве дровишек на инквизиторском костерке сгодятся, чтобы гореть весело и задорно. Нет уж, раз решила линять отсель, значит, так и следует поступить. А с магическим образованием? Когда все уляжется, в академиях других миров счастье попытаем. Может, проверки на артефактах не везде обязательны. Продолжайте взбивать, а я буду насыпать сахар. Силком отогнав пасмурные мысли, предложила, стараясь сосредоточиться на готовке. Это удалось с трудом. Проказник-лорд приоткрыл западню, позволяя мне взять посудину с песком, и тут же захлопнул ее обратно. Чувствую, если дело так и дальше пойдет, пирога мы не дождемся, да и мяса есть не станем, поужинаем друг другом. В попытке отвлечь его внимание, я дала ему попробовать получившуюся белоснежную массу. Но, как я уже говорила, лорд, по-видимому, привык все держать под контролем. Ложка была им проигнорирована, а пока я недоуменно пыталась понять, отчего он морщит нос, этот хитрюга ловко схватил мою свободную руку, легонько макнул ее в чашу, и, пронзительно сверкая на меня зеленым неоном в глазах, взялся тягуче облизывать пальцы один за другим. От неожиданности и острого ощущения его горячего рта дыхание в груди перехватило, ноги подкосились, и мне пришлось схватиться за край столешницы, чтобы устоять. Тело накрыло жаркой волной, предательски раскрашивая щеки румянцем. Мне стоило огромного труда сдержаться и самой не наброситься на лорда с поцелуем. Мои внутренние демоны порвали поводки и больше не готовы были удовлетворяться невинными ласками. Они хотели этого мужчину. Всего, полностью, страстно и неистово, здесь и сейчас. «К забытым ужин и пирог», — рыкнул лорд, озвучивая мои мысли.